На его совести десятки жизней, поверь. И еще кое-что похуже простых убийств. Я отвернулся. Мертвый голый мужчина с обгорелой культей вместо руки висел на стене, словно какая-то букашка в коллекции. Пусть Стась был прав, и он бандит, но нельзя же убивать бандита без суда. Какой же он после этого рыцарь? Тиккерей. Неправильный рыцарь подошел, обнял меня за плечи. Он понял, о чем я думаю. Ты еще убедишься, что я был прав. А сейчас я вызову тебе такси. Ты соберешь свои вещи и улетишь. Куда? — прошептал я. Сейчас попытаюсь придумать. Тебе нужна молодая, добрая, гостеприимная планета. Такая, где есть леса, горы, моря, где можно работать, учиться и не забивать голову такими проблемами, что вовсе не нужны для счастья. «Но почему я должен улетать?» — выкрикнул я. «Мне тут нравится, у меня тут друзья!» «Ты слышал, что тебе посоветовал Карл?» «Да, поэтому улетай!» «Новый Кувейт вот-вот будет захвачен инеем!» Я даже фыркнул. «Это ведь богатая планета, тут имперский флот на орбите, никакая колония не станет бунтовать против императора!» Да, но за последние полгода 4 планеты присоединились к Федерации Иния. Большие, богатые, процветающие колонии. Ты будешь слушаться моих советов, Тиккери, или нет? Как же мне было паршиво. Да, капитан Стась. Иди и собирай свои вещи, быстренько. Ладно, я вызову машину и посмотрю расписание рейсов. Мне и собирать-то было нечего. Фотография, которую я успел поставить на стол, я с родителями 2 года назад в городской оранжерее перед клумбой с розами, полотенце, которое я повесил в ванной, чтобы немножко напоминало дом, планшетка, которую я подключил к терминалу, и мои старые глупые детские часы в виде робота. Но я почему-то еще несколько минут шатался по комнате, заглядывал в шкафы и на полки. Я даже не сразу понял, что тихонько хнычу при этом, не плачу, а именно хнычу без слез, ведь я уже привык к своему коттеджу. А как же Леон? Я закрыл чемодан, захлопнул дверь и быстро пошел к коттеджу, где жила семья Леона. Было тихо, даже из ресторана, хоть там и горел свет, не доносилось ни звука. Все уже угомонились и давным-давно спали, но я должен был попрощаться с Леоном и предупредить его, то есть не самого Леона, а его родителей. На звонок никто не отвечал. Вначале я звонил в дверь вежливо, коротко, чтобы сразу дать понять, что час поздний, и я это знаю. Потом прижал палец к сенсору, слыша, как внутри заливается трелями сигнал. Никто не открыл. Неужели они куда-то уехали? Или он не захотел меня предупредить? Оставив чемоданчик у двери, я обошел коттедж. Вот это окно комнаты, в которой живет Леон с братом и сестрой. Оно даже было приоткрыто. Подпрыгнув, я уцепился за подоконник, подтянулся, тихонько вполз в комнату. Ох, проснется сейчас мелкий братишка Леона, подымет рев. В комнате был полумрак. На стене светился ночник, сделанный в виде морды динозавра. Вот уж придумали, я бы при таком ночнике не уснул от страха. И Леон, и его брат, и сестренка спали. Я подсел на кровать к Леону, потряс за плечо, шепотом сказал: «Это я». «Тиккери, просыпайся! Гораздо же он спать! Леон!» Его голова уже моталась по подушке от моих толчков. Из полуоткрытого рта свесилась ниточка слюны, но Леон не просыпался. В безумной панике я бросился к кроватке его брата, сдернул одеяльце, приподнял, потряс. Любой малыш бы от такого проснулся, а вот брат Леона болтался у меня в руках, словно ватная кукла. Пижамные штанишки у него были мокрые, лоб блестел от испарины. «Мистер Эдгар! Миссис Аннабель!» — закричал я, опуская ребенка в кроватку, зачем-то укрывая одеялом. «Идите сюда!» «Что же сейчас начнется?» Только ничего не начиналось. Тишина. Я метался по комнате, включил свет, выглянул в гостиную, зажег свет и там, а потом, не выдержав, метнулся в спальню взрослых, распахнул дверь, хотя и понимал, как невоспитанно поступаю. Родители Леона лежали на широкой двуспальной кровати, глаза их были полуоткрыты и поблескивали белками. С ними со всеми что-то случилось. «Я сейчас, я быстро!» — прошептал я, отступая. «Честное слово, вам помогут! Может быть, они чем-то отравились!» Но я уже понимал, что такие простые объяснения перестали работать. Это как уверенность Леона в том, что мне примерещился бандит, агент планеты Иней. Похоже на правду, но ею не является. Разблокировав дверь, выскочив из коттеджа, я кинулся к капитану Стасю.